Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета. Четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю. У крыльца ждал Али, задыхающийся, весь в поту, словно после долгого бега. — Ну что? — спросил его по-арабски граф. — Был ты у старика? Али кивнул головой. — И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел? Невольник снова склонил голову. — И что же он сказал, или, вернее, что же он сделал? Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть, и, старательно и искусно подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать «да». — Отлично, он согласен, — сказал Монте-Кристо. — Едем. Едва он произнес это слово, лошади рванулись, и из-под копыт брызнул целый дождь искр. Максимилиан молча забился в угол. Прошло полчаса. Вдруг карета остановилась. Граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али. Нубиец соскочил с козел, отворил дверцу, и граф вышел. Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильжуиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфорисцирующие волны, переливаются миллионы огней. Да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые, более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающие покоя, вечно сталкивающиеся, вечно вспененные, вечно губительные. По знаку графа экипаж отъехал на несколько шагов, и он остался один.